Перо 29. Крис. «Скарлетт уснула», — произнес Скотт, зайдя в пустую библиотеку университета. Стояла глубокая ночь. Все отдыхали. Марф и Валентина сняли номера в ближайшей гостинице. А я искал какую-нибудь книгу, чтобы убить время. Но вместо чтения я решил позвать Скотта, вспомнив ощущения вчерашнего вечера. Я почувствовал руки Скотта на теле Скарлетт. Если верить рассказам Айгуста, когда демон и человек сближаются, то связь всех троих, ангела, демона и человека, укрепляется, и они начинают чувствовать друг друга. Это было пугающе. Я не хотел, чтобы Скотт подобрался к Скарлетт слишком близко. Я сидел за столом и ждал, когда демон займет место напротив. Женщина за стойкой с любопытством глазела на нас. Но когда ее чайник загудел в подсобке, она ушла. А я смог вздохнуть. Не люблю пристальное внимание. Скотт опустился на стул и с интересом посмотрел на меня. Неужели он не догадывался, почему я его позвал? Внутри меня все закипало. Я должен был держать эмоции под контролем. Я — ангел. Мне не положено кидаться даже на демонов. Надо было начать издалека, и, кажется, я знал, как именно это сделать. «Что ты думаешь по поводу того, что мы рассказали Скарлетт?» — спросил я и откинулся на спинку жесткого дивана. «Ну, если не считать того, что высшие нас за это убьют, все намного лучше, чем могло быть. Она выслушала нас, обняла и приняла. Разве не этого нам хотелось?» — поинтересовался он, глядя на стеллаж с книгами. «Да, но я не представляю, как мы будем оправдываться перед высшими». «А нам и не придется». Я посмотрел на него с недоумением. «Ты правда не понимаешь?» Я нахмурился. «Ау, Крис Сайгерс, очнись! Меня отправят в Серный город за сотрудничество с ангелами. А тебе, Марфу и Валентине оторвут крылья и превратят вас в падших. Скажи пока своим крылышкам, это конечное. Крис, дальше автобус не идет. Мы здесь временные гости. За нами придут, будут пытать или сразу изгонят. Да неважно. Суть в том, что прежними нам не стать. На небе нас не примут». «Если ты знал, что нас ждет, зачем помогал?» «Ты же понимаешь, что я здесь из-за Скарлетт». «Тебе она нравится?» Он кивнул. Я догадывался об этом, но все же хотел убедиться в правдивости своих предположений. «Мне тоже. Но как же Даспра?» «Я сказал, что Скарлетт мне нравится, но я не говорил, что люблю ее», — прорычал Скотт. «Видимо, я начинал его бесить. Ты прикасался к ней?» Напрямую спросил я. Надо было прекращать ходить по кругу. Необходимо узнать у демона то, что волновало меня больше всего, а уже потом решать, что делать дальше. «Она обнимала всех нас. Естественно, мы прикасались друг к другу», — безразлично бросил он. «Я о другом!» — громко воскликнул я, сам того не желая. Я реагировал слишком эмоционально. «Когда мы ушли, ты дотрагивался до нее?» Скотт сначала молчал, но его губы растянулись в хитрые ухмылки. Поддавшись вперед, он тихо произнес. «Ты ведь хочешь спросить еще и о другом, не так ли?» Он пристально посмотрел на меня. «Ты хочешь узнать, целовались ли мы?» Еще тише проговорил он. Скотт слишком хорошо меня знал. Досадно, но он был прав. Меня интересовало именно это. Прикосновение — это ерунда по сравнению с поцелуем. Звучит странно, но я волновался не из-за их возможного поцелуя. Я переживал, что она выберет его, а не меня. Демоны всегда получают, что хотят. Я бы смирился с любым ее выбором, однако Скарлетт мне нравилась. И отрицать этого я уже не мог. Я не знал, чего хотел. Я обезумел из-за Скарлетт. Бросил вызов высшим. Я поступил ужасно, но, может, оно того стоило? Может, так и должно было случиться? А что, если высшие так и не появятся? Может, их не волнуют четверо учеников? Я разревусь от счастья, если они не придут ни через неделю, ни через столетие. Небесная жизнь потеряла свой смысл, и делать мне там больше нечего. Дом там, где ты чувствуешь себя счастливым, Так вот, земля была самым подходящим местом для меня. Я выжидающе смотрел на Скотта. Он знал, что я хочу услышать ответ. Его ухмылка раздражала меня, но я молчал. Всматриваясь в его черные глаза, я понял, что мы по-прежнему остаемся врагами. Нам не быть друзьями. Даже если земля разверзнется, а небеса разойдутся по швам. Он был все тем же демоном, все тем же соперником. «Да, Крис, мы целовались». Он поддался вперед еще сильнее, заметив ужас на моем лице. «Медленно и долго», — прошипел Скотт и ушел, довольный собой. Кажется, библиотека превратилась в одно сплошное пятно. Я ничего не мог различить. Он целовал Скарлетт, прикасался к ее губам. Его руки ласкали ее тело. Скотт чувствовал всю ее нежность. «Не я. Почему демонам всегда везет? Почему им постоянно достается самое лучшее? Зачем в мире существует добро, если оно всегда в проигрыше? Зачем людям ангелы, если в итоге все получают демоны?» Злость, она объяла меня с ног до головы. Скотт опередил меня. Он всегда был на шаг впереди меня. Хотелось кричать и бить. Бить долго, чтобы болели руки. Неважно, что или кого. Адреналин хлестал по венам. Кровь стучала в висках. Я опоздал. Как обычно. Я полный неудачник. Почему именно Скотт, Скарлетт? Хотел спросить я, но она была далеко. Может, Скотт к ней и отправился, чтобы обнять, лечь рядом и почувствовать тот самый особенный манящий запах Скарлетт. Что, если они теперь будут вместе? Моя душа разбита. Я чувствовал, как она разлетелась на кусочки. Подскочив с дивана, я перевернул стол. Из подсобки доносился храп. Библиотекарша ничего не услышала. Я подошел к стеллажу и начал скидывать книги. Одну я бросил в вазу. Фарфор ударился о стену и разбился вдребезги. «Что ты творишь, парень?» Послышался визг за спиной. Я обернулся и увидел ту самую даму, которая, бросив свою стойку, отправилась дремать в соседнюю комнату. Каждый вдох и выдох давался мне тяжело. Наверное, женщина прибежала на шум. «Ну-ка, пошли!» Схватила она меня за плечи. Женщина привела меня в подсобное помещение. Усадила на потертый диван и сунула в руки чашку. Почему-то сразу вспомнился Айгуст. Расслаблюсь ли я, попивая этот ароматный чай? Злость по-прежнему кипела во мне. Я не мог смириться с тем, что Скотт забрал у меня Скарлетт. Один парень увел у меня девушку, которая мне очень нравится. Зачем-то произнес я, а библиотекарь кивнула. Она завела меня в свое логово, чтобы послушать мою историю и успокоить? Скорее всего, так и было. И теперь я не знаю, что делать. «Как тебя зовут?» — спросила она, надев солнечные очки. Зачем они ей понадобились? Я нахмурился и, отвернувшись, решил промолчать. «Крис». «Я Эбби». «Так вот, Крис, знаешь, что я тебе скажу?» Я поднял голову и неохотно посмотрел на нее. «Девушек много. На планете женщин больше, чем мужчин. Поэтому со временем ты забудешь об одной и переключишься на другую. Внешностью ты не обделен, так что не переживай насчет женского внимания. У тебя его будет хоть лопатой греби». «Не думаю, что у меня есть на это время», — буркнул я. Сделав первый глоток, я чуть не выплюнул жидкость обратно в кружку. «Она что, положила в чай соль вместо сахара?» Я оставил напиток. «Ты молодой, у тебя впереди еще много времени и девушек. Скажи, а этот темноволосый парнишка и есть тот, кто тебя разозлил?» «Да», — выдохнул я. Он поцеловал Скарлетт и, рассказывая об этом, противно ухмылялся. «Вы меня простите за то, что я там устроил», — я указал на зал. «Сейчас я все приведу в порядок». «Не переживай, уборка подождет. Проучи этого мальчишку как следует. Поцелуй эту девчонку. Отомсти негодяю. Пусть знает свое место. Она ведь тебе приглянулась раньше, чем ему?» «Нет, но я первый с ней познакомился». «Так ступай и забери то, что принадлежит тебе». Скарлетт не принадлежала мне. Но я пошел на поводу этой странной дамы. Быстро вскочив, я направился к выходу. и, проходя мимо разбитого стекла и раскиданных книг, покачал головой. Это был не я. Мной управляла ярость. Шагая по коридору, я все же обдумывал слова Эбби. Мстить я, конечно, никому не собирался. Но она советовала поцеловать Скарлетт. Это было очень заманчивое предложение. Но я почему-то боялся так поступить. Может, я все-таки так и остался слишком благовоспитанным? Если я нарушу еще одно правило, разве от этого станет хуже, чем уже есть? «Медленно и долго», — всплыли в моем сознании слова Скотта. Я сжал руки в кулаки. В жилах закипала ярость. «Нет, так просто я не собираюсь это оставлять. Гаденыш зашел слишком далеко. Здесь его демонические штучки «хочу и беру» больше не работают». Я бродил по университету и все обдумывал. Неважно, что будет, когда я осуществлю задуманное. Главное сделать это и все. Я хотел показать Скотту, что не исполняется только по одному щелчку его пальцев. Я хотел продемонстрировать Скотту, что я не такой уж и правильный, как он считает. Зная, что Скарлетт мне не безразлична, он все-таки рассказал об их поцелуе, наплевав на все. Ему было все равно, приятно мне это слышать или нет. Пусть получает по заслугам. Я использовал убеждение на охраннике, который сказал мне, что после 10 выход из корпуса запрещен. Я смотрел, как мужчина молча удалялся в свою каморку. Облокотившись на перила, я разглядывал небо. Я и представить не мог, что однажды окажусь в подобной ситуации. Мне всегда казалось, что я тихо и мирно отучусь, стану настоящим хранителем и буду жить, выполняя свой долг. Один крохотный шаг способен изменить судьбу, историю. Если бы Айгуст не отправил меня на землю, ничего бы не случилось. Я ухмыльнулся. Я не знал, благодарить наставника за это или нет. Утром мы снова собрались в комнате Скарлетт и Натали. Только на этот раз без Валентины и Марфа. Наверное, они еще не проснулись. Я внимательно следил за Скоттом и Скарлетт. Но заметить что-нибудь подозрительное у меня не получилось. Они вели себя как обычно. Может, просто пытались тщательно скрыть то, что вчера произошло. Но зачем, если я и так все знал? А может, Скарлетт попросила об этом Скотта? Уверен, он на все ради нее готов. Хоть в чем-то мы похожи. Когда Скотт решил помочь Натали отнести книги в библиотеку, мы со Скарлетт остались одни. Я не знал, зачем Натали требовалось больше сотни книг, но у каждого свои причуды. Она мне, можно сказать, помогла. Мне выпал отличный шанс выполнить задуманное. Я пересел на кровать рядом со Скарлетт. И, опершись локтями о колени, посмотрел на девушку. Она изучала свои руки. Это значило, что ей было неловко. И она не знала, как себя вести. Быть может, это было еще одним подтверждением того, что Скотт сказал правду. «Как ты?» — поинтересовался я, разглядывая ее родинку над губой. «Да чего же Скарлетт красива?» «Понимала ли она это?» «Неплохо». Выпрямилась она. «Почему ты спрашиваешь?» Глаза цвета грозовых туч в упор уставились на меня. Они по-прежнему были темно-серые. Значит, ей до сих пор больно. Но из-за чего? Мы же снова были вместе. Почему она страдает? Что ее беспокоит? «Твои глаза так и не посветлели», — сказал я. «Тебя что-то тревожит? Ты можешь мне все рассказать». Я положил руку ей на плечо. «Да, я в курсе. Но все правда нормально. Я просто волнуюсь. Что будет, когда придут ваши высшие? Они просто заберут вас, не спрашивая, хотите ли вы этого или нет?» Я глубоко вздохнул. Я сам не знал, что именно случится. Вариантов было полно, но все они не предвещали ничего хорошего. Мне совершенно не хотелось беспокоить Скарлетт своими проблемами. Но она ждала ответа. «Я не знаю», — произнес я, и это было отчасти правдой. Девушка посмотрела на меня так же пристально, как и я на нее. Я переключился с ее глаз на нос, щеки, чувственный рот. Пока она не успела сообразить, что происходит, Я поддался вперед и прижался к ее губам. Глаза Скарлетт удивленно распахнулись, и я увидел, что она собиралась оттолкнуть меня. Но почему-то произошло совершенно другое. Скарлетт положила ладонь на мою шею и, поглаживая ее, ответила на поцелуй, медленно опустив веки. Казалось, что внутри меня что-то взорвалось. Все порхало. Это был мой первый поцелуй. Наш первый поцелуй. Я коснулся ее лица и придвинулся ближе, обхватив свободной рукой ее хрупкую талию. Я не мог остановиться. Мои губы двигались сами по себе, не подчиняясь разуму. Они знали, что делать. Я помог Скарлетт пересесть на мои колени, не прерывая ласк. Чувствовал ли Скотт то же самое, что и я? Ах да, он же соврал. Они не целовались. Я сразу это понял. Скарлетт. Со мной происходило нечто странное во время поцелуя. Я знала, что надо остановиться, но не могла. Случилось то же самое, что и со Скоттом. Я не сдержалась. Крис поцеловал меня слишком неожиданно, и его губы были такими нежными. У меня не было сил оторваться от них. Его рука переместилась с щеки на шею. На секунду мы прервали поцелуй, чтобы набрать в легкие воздуха. «Остановись!» — кричало все внутри, но я отмахнулась от внутреннего голоса. Робкий поцелуй превратился в более страстный. Когда я почувствовала язык Криса на своем, через все тело прошел разряд тока. Я поняла, что скоро начну задыхаться от переизбытка эмоций. Но я по-прежнему сидела на коленях Криса и отвечала на его ласки. За моей спиной словно выросли крылья. Если бы не руки Криса, крепко держащие меня, я бы взлетела. Реальность уходила на задний план, мы как будто оказались в невесомости. Нас ничего не интересовало, кроме губ и рук друг друга. Это был мой первый поцелуй, но я совершенно не волновалась, что сделаю что-то неправильно. Телу не требовались подсказки. Когда я почувствовала себя немного увереннее, то поменяла положение и пересела, расставив ноги по обе стороны от бедер Криса. Обхватив руками его лицо, я глотнула кислорода и снова прильнула к его губам. Когда руки Криса проскользнули под мою майку, ко мне пришло осознание, что мы натворили. В ужасе и тяжело дыша, я отскочила от парня и выбежала вон из комнаты. Я не выполнила то, о чем просила меня Валентина. Я не смогла. Крис. Когда Скарлетт выскочила из комнаты, у меня совершенно не было сил бежать за ней. Я просто оцепенел и прирос к кровати. Дыхание было таким частым и тяжелым, что мне показалось, будто еще чуть-чуть, и легкие выпрыгнут из груди. Положив одну руку на сердце, второй я оперся на кровать за спиной. «Где Скарлетт?» — спросил неожиданно появившийся Скотт. Он подошел и внимательно посмотрел на мои губы, словно что-то заметил в них. В следующую секунду он уже прижал меня к стене. «Ты целовал ее?» — прошипел демон. «Откуда тебе знать?» Я пытался собрать свои мысли по кусочкам, но голова по-прежнему была в тумане из-за произошедшего. «По твоим губам вижу!» — прорычал он. «Говори!» Я хотел ответить, но молния, внезапно ударившая по земле у окна, заставила забыть нас обо всем. Скотт отпустил меня и подбежал к окну, а я последовал за ним. На небе творилось что-то очень ужасное. Они нас нашли.